Раздел третий. Приехала Глафира, и они с Лизой еще раз хорошенько осмотрели подвал. Улов их казался весьма скромным. Зубочистка, колпачок от помады, фантик. «С одной стороны, хорошо, что вы меня так рано не разбудили», — сказала Глафира, полненькая, энергичная женщина, одетая в удобные широкие черные штаны и тонкий зеленый свитер. Глядя на нее, можно было подумать, что жертва совершенного в подвале зверского убийства и Глаша — две родных сестры. Настолько они были похожи мастью. Белая кожа, рыжие волосы, телосложение. С другой. Кажется, я все пропустила. Надеюсь, что рано или поздно им удастся все-таки установить личность погибшей, ответила Лиза, вертя в руках фантик. Белочка. Да кто угодно мог обронить этот фантик. Ребенок какой-нибудь, забежавший в подвал по каким-то своим детским делам. Интересно. И какие-то дела могут быть у детей в этом подвале? Они могли здесь прятать велосипед, мяч, какие-то предметы, сигареты, ну, я не знаю. Вот лично я, когда была девчонкой, постоянно торчала в подвале своего дома, все выискивала что-то. У нас был старый дом с большим и темным сырым подвалом. Так вот, там была очень старая и, как нам всем тогда казалось, таинственная дверь. Уж чего только мы не фантазировали, представляя себе, что за ней может быть. Ну и потом мы, конечно, не выдержали и открыли ее. Сорвали замок, били его камнем, выламывали. Ой, ужас! Открыли дверь и обнаружили там довольно-таки просторное помещение с полками вдоль стен, а на полках — черепа со светящимися глазницами, — рассмеялась Глаша. — Нет, не угадала. Там были папки с какими-то документами. Мы открывали каждую папку, и, ничего не смысля в цифрах и записях, безжалостно рвали их, представляя себя героями, призванными спасти мир. Короче, натворили мы что-то нехорошее, как я сейчас понимаю. Хотя, с другой стороны, важную документацию вряд ли хранили бы в подвале старого дома. Разве что какую-нибудь никому не нужную бухгалтерию. Это о подвале. Хорошо. Пусть ребенок развернул тут конфету и бросил фантик. Ладно, все это пустое. Что еще? Колпачок от помады. От дешевой помады морковного цвета. И запах отвратительный. Помада дешевая и старая. Но цвет красивый, насыщенный. Думаю, это колпачок от ее помады. Хотя, может, мне показалось, что ее разбитые губы были, помимо крови, вымазаны чем-то оранжевым. Я вполне могла предположить, когда разглядывала ее, что это либо налипшие на ее губы пряди волос, либо блики от этих поистине золотых прядей. Знаешь, у нее совершенно золотые, очень красивые волосы. Может, это парик? Нет, нет, нет. Я ведь видела ее так же близко, как тебя. Ладно, Глафир, пойдем отсюда. Меня прям жуть берет, когда я смотрю на этот стул. Обрывки веревки, как ты понимаешь, эксперты взяли с собой. Пусть попробуют что-нибудь определить. И знаешь, меня все это время не покидало ощущение, будто я уже где-то видела эту девушку или молодую женщину. Даже не могу точно определить ее возраст. Тело взрослой, не худенькой маленькой женщины, а лицо какое-то детское. И все в крови, все, все, все, все, все, выходим отсюда, поехали в контору. Ты заваришь чай, спокойно поговорим. Денис в прокуратуре? Да, звонил. Жаловался, что скучает, ничего интересного и полезного он пока не видел и не слышал. Считает, что он там просто убивает время. Лукавит. Я приставила его к опытному следователю Андрею Суровцеву. Пока у нас затишье, связанное с тем, что мы как бы решили с Димой отдохнуть, а потому и у вас с ним автоматически получается отпуск. Я-то понимаю. Но ему там не нравится. Думаю, его просто не берут с собой на сложные опасные дела. Жалеют, может. Андрей знает, что делает. Возможно, Денис сейчас занимается документами, подшивает дела, ну, учится, словом. В любом случае, это полезнее, чем сидеть за компьютером и пить чай. Лиза, по-моему, ты к нему слишком строга. Он за компьютером тоже работает. Изучал наши дела, досье. К тому же, если ты помнишь, я познакомила его с Герой Туровым. Тот много раз ходил к нему в морг, тоже делал какие-то записи. Та-та-та, я все помню. Телефон Лизы зазвонил. Слушаю. Кто? Ирина. Она напрягла, словно вспоминая, какая именно Ирина ей звонит. Потом вдруг лицо ее просияло, и Лиза улыбнулась. Ирина, ты что ли? Да, конечно, не узнала. Ты уж извини. Да приходи прямо сейчас. Почему не можешь? Ну, хорошо. Давай я подъеду. Куда? Боже, какое гиблое место! Как ты говоришь, бар называется? Агинский? А, знаю, знаю. Хорошо, хорошо, мы приедем. Да, с Глашей. Пока.